Особенность русского развития заключалась в том, что правительство Николая I боялось философии и запрещало ее преподавание в университетах. И когда в середине XIX века наступило время открытых вопросов, органом философского самосознания стала художественная литература. Ничего подобного в Англии или Франции не могло быть именно потому, что там были размежеваны поля философии и литература на чужое поле не заходила. Есть только одно крупное явление западной литературы, сравнимое с Достоевским и Толстым по философской насыщенности – «Фауст» Гёте. Но «Фауст» возник на фоне мощного философского движения. Это диалог поэзии с философией, которая сама по себе достаточно красноречива. А русский роман 60-х годов чреват философией, которая еще не родилась. До него только философский дилетантизм Чаадаева и ранних славянофилов, после – настоящий взрыв философской мысли. Объяснил это только Федотов. Русская философия вырастает из романа 60-х годов примерно как Упанишады, из гимнов Вед. По мере того, как теряют свое значение западные образцы, еще очень сильные у Владимира Соловьева, национальной формой мысли становится рефлектирование в духе героя Достоевского или Толстого. Потом европейцы, зачитавшись Достоевским и Толстым, сами так научились философствовать и назвали это экзистенциализмом. Цитирую уцелевшее введение к своей студенческой курсовой работе 1938-1939 года. В конце «Анны Карениной» в нескольких главах Константин Левин вопрошает о смысле жизни. Он говорит: «Организм, разрушение его, неистребимость материи, закон сохранения силы, развитие». Слова эти и связанные с ними понятия были очень хороши для умственных целей, но для жизни они ничего не давали. А без знания того, что я такое и зачем я здесь, нельзя жить. А знать я этого не могу, следовательно, нельзя жить, говорил себе Левин. В бесконечном времени, в бесконечности материи, в бесконечном пространстве выделяется пузырек, организм, и пузырек этот подержится и лопнет, и пузырек этот — я. Это была мучительная неправда, но это был единственный последний результат трудов мысли человеческой в этом направлении. Это была жестокая насмешка какой-то злой силы. Надо было избавиться от этой силы, и избавление было в руках каждого. Надо было прекратить эту зависимость от зла, и было одно средство — смерть. И счастливый семьянин, здоровый человек, Левин был несколько раз так близок к самоубийству, что спрятал шнурок, чтобы не повеситься, и боялся ходить с ружьем, чтобы не застрелиться. Смерть тоже пугала. Ужас Толстого перед смертью передан в записках сумасшедшего. Напомню только конец. «Смерть здесь? Не хочу. Зачем смерть? Что смерть? Я хотел по-прежнему допрашивать, упрекать Бога. Но тут я вдруг почувствовал, что не смею, не должен, что считаться с ним нельзя, что он сказал, что нужно, что я один виноват. И я стал молить его прощения и сам себе стал гадок». Страх бесконечности Вани Карениной и страх смерти в записках сумасшедшего — в сущности только два поворота одного и того же метафизического страха. Чувство бездны. Все метафизические страхи сливаются в один страх. Страх непостижимого. От тьмы внешней, по ту сторону, обжитого умом мира, можно отшатнуться, как Толстой, или войти в нее и идти, не теряя надежды дойти до света. Я, не имея наставника, самоучкой пошел в бездну и остановился после первых вспышек света, после первых своих метафизических ответов, которые не буду здесь излагать. Я ошибся, приняв эти ответы, родившиеся вместе с чувством света, за самый свет. Но через несколько месяцев попались под руку записки из подполья. И Достоевский потянул меня за собой, закружил в своих вихрях. Все перегородки, созданные человеческими ответами, моими и чьими угодно, зашатались, запрыгали. Неразрешимые вопросы свелись в кольцо. Мне казалось, что я могу ответить на один, другой, третий, но вставал четвертый, десятый, двадцатый, и я поплыл в этом водовороте и в конце концов почувствовал, что плыть хорошо, и что пловцу почва, система ответов, не нужна. Я не могу сказать, что сразу понял это, но я это сразу почувствовал. В начале третьей главки «Подполье» герой его говорит: «Кстати, перед стеной такие господа, то есть непосредственные люди и деятели, искренно пасуют. Для них стена не отвод, как, например, для нас, людей думающих. Не предлог воротиться с дороги, предлог, в который наш брат обыкновенно и сам не верит, но которому всегда очень рад. Нет, они пасуют со всей искренностью. Стена имеет для них что-то успокоительное, нравственно разрешающее, окончательное, пожалуй, даже что-то мистическое. Но об стене после». И далее, в конце третьей главки. «Какая каменная стена? Ну, разумеется, законы природы, выводы естественных наук, математика. Уж как докажут тебе, что от обезьяны произошел, так уж и нечего морщиться, принимай как есть. Уж как докажут тебе, что в сущности одна капелька твоего собственного жира тебе должна быть дороже 100 000 тебе подобных, и что в этом результате разрешаются под конец все так называемые добродетели и обязанности и прочие бредни и предрассудки, так уж так и принимай, нечего делать-то, потому что 2 × 2 — математика. Попробуйте возразить». «Помилуйте», — закричат вам, — «восставать нельзя, это 2 × 2 — 4». Природа вас не спрашивается, ей дела нет до ваших желаний, до того, нравятся ли вам ее законы или не нравятся. Вы обязаны принимать ее так, как она есть, а следовательно и все ее результаты. Стена, значит, и есть стена. И так далее, и так далее. Господи Боже, да какое мне дело до законов природы и арифметики, когда мне почему-нибудь эти законы и 2 × 2 — 4 не нравятся? Как мне бесконечность материи? Разумеется, я не пробью такой стены лбом, если в самом деле сил не будет пробить. Но я и не примирюсь с ней потому только, что у меня каменная стена, и у меня сил не хватило. Если верно, что русская литература 60-х-70-х годов XIX века была чревата каким-то новым сознанием, то подполье — это роды, мучения, судороги, схватки, но рождается новый человек, новый, открытый бесконечности дух. Ответ для него — ничто, вопрос — все. Не могу не привести еще несколько строк из 9 главки. «Человек — существо легкомысленное и неблаговидное, и, может быть, подобно шахматному игроку, любит только один процесс достижения цели, а не самую цель. И, кто знает, поручиться нельзя. Может быть, что и вся та цель на земле, к которой человечество стремится, только и заключается в одной этой беспрерывности процесса достижения, иначе сказать, самой жизни, а не, собственно, в цели, которая, разумеется, должна быть не что иное, как 2 × 2 — 4, то есть формула, А ведь дважды два — четыре есть уже не жизнь, а начало смерти. По крайней мере, человек всегда как-то боялся этого дважды два — четыре. А я и теперь боюсь. Положим, человек только и делает, что отыскивает эти дважды два — четыре. Океаны переплывает, жизнью жертвует в этом отыскивании. Но отыскать, действительно найти, ей-богу, как-то боится. Ведь он чувствует, что как найдет, так уж нечего будет отыскивать. Работники, кончив работу, по крайней мере, деньги получат, в кабачок пойдут. А потом в часть попадут, ну вот и занятия на неделю. А человек куда пойдет? Остановка на неразрешимом вопросе — болезнь. Подполье — болезнь. Может быть и безумие. Кириллова, Ивана Карамазова. Но если не останавливаться, если двигаться и двигаться внутрь, к тому духовному слою, в котором снимаются все вопросы, в котором зазвучит голос из бури. Тут надо пройти по лезвию ножа. Достоевский не подпольный человек и не Зосима, и не что-то среднее, а высшее, в акте творчества. Что-то высшее не только, чем подпольный вопрос, но и чем канонический ответ. Если это принять, возникает новое мироощущение, может быть, более здоровое, чем толстовское. Мне бросилось в глаза еще студенту, что Толстого мучает мысль о самоубийстве, а Достоевский никогда не хочет оторваться от кубка. Самоубийство Свидригайлова или Ставрогина — это не изображение самого себя, не фрагмент автобиографии. Герой и автор здесь легко отделяются друг от друга, как отделяется от Толстого самоубийца Анна и не отделяется измученной идеей самоубийства Левин. То, что души Толстого, окрыляет Достоевского. Созерцание открытого вопроса, созерцание бездны, родимого хаоса. «Страх пустоты был тайной эпохи», — писал я в своей курсовой, о которой Тургенев лишь изредка решался намекнуть, которая, вырвавшись со дна души, убила в Толстом художника, и о которой Достоевский говорил все время с тех пор, как понял ее, и создавал при этом все более гениальные произведения. Я связывал это с историческим моментом, с чувством конца социально известного и началом социально неизвестного, самосознанием маленького человека, охваченного страхом перед настоящим и ужасом перед будущим. Но за социологией, термины которой я считал обязательными, мелькало понимание, несравненное ни с кем в литературе XIX века духовной глубины Достоевского. Некоторым в Толстом мерещился идеал не только психического, но и идеологического здоровья. Это не так в действительности. Толстой иногда уходит от вопроса, но никогда не умеет решить его лучше, чем Достоевский, писал я. Решение – неточное слово. Решением я считал формулы вроде кирилловской, которая мне нравилась. Я сам тогда был героем Достоевского. Сознать, что нет Бога, и не сознать в тот же раз, что сам стал Богом. Есть нелепость, иначе непременно убьешь себя сам. Таким формулам я в 20 лет приписывал спасительный смысл. Сейчас я так не думаю. Сейчас я сказал бы, Толстой никогда не умеет подняться над вопросом больше, чем Достоевский. Но тенденции моего анализа определились уже тогда, и для меня они остались верными. Впоследствии я повторил, более аккуратно выбирая слова, то, что тогда писал. «Толстой — поэт прочности вещей, поэт людей, довольных собой и веком. Когда он их критикует, то должен приподнимать крышку черепа и исследовать, что там делается». Ловкость, которой он в этом достиг, была большим достижением реализма, но Достоевскому не было в ней никакой нужды, потому что его герои сами не удовлетворены своим местом и временем и самими собой. Да так глубоко, что источник движения в них самих и надо только дать им разгон. Поэтому в героях Достоевского столько гения, которые есть вечная неудовлетворенность, и этим они радуют и очищают нас, несмотря на все свои болезни, как герои Толстого своим цельным участием в жизни. Сравнивая Достоевского и Толстого, я не хотел принизить Толстого. Во многих отношениях я ставил их рядом и вместе противопоставлял другим писателям, не метафизическим. Мне нравилось то, что Толстой и Достоевский, как все метафизически одержимые, не укладывались в рамки искусства, что их слово, слово во всей его полноте, как в Библии или Махабхарате. Я писал. Совершенно не важно, что они ошибались. Все равно субъективно в их учительстве было больше правды, больше внутренней красоты, чем в осторожных гипотезах Чехова, который не пытался преодолеть мир даже изнутри. При таком подходе не может быть больших ошибок, но исчезает порыв, чувство безграничной силы человеческого существа, беднее лирическое «я», которое автор привносит в свои сочинения. Оно делается менее поэтичным, менее близким к абсолютному, то есть впечатляющему на всем протяжении человеческой истории. Искусство проигрывает. Сейчас я сказал бы больше, и человек проигрывает. Открытый вопрос плодотворнее ответа не только для искусства. Он плодотворнее и для души. И если это сильная душа, способная вынести открытый вопрос, не все способны. Если в ней шевелится свое собственное слово, пусть ошибочное, все слова лгут. Я готов повторить вслед за Разумихиным. Ты мне ври, да ври по-своему. Живи своим собственным, укрепившимся в твоей глубине вопросом и решай его собственным умом. В возрасте 20 лет я пытался дать ответ на все вопросы, которые Достоевский ставил. Пытался сразиться со стихией открытых вопросов и выстроить стену ответов. Сейчас я признаю, что был сражен и что это было хорошо. Сейчас мне хочется вспомнить стихотворение Рильке «Созерцание» в переводе Пастернака. «Как мелкие с жизнью наши споры». Как крупно то, что против нас. Когда б мы поддались напору стихии, жаждущей простора, мы выросли бы во сто раз. Все, что мы побеждаем, — малость. Нас унижает наш успех. Необычайность, небывалость зовет борцов совсем не тех. Так ангел Ветхого Завета — искал соперника под стать. Как арфу он сжимал атлета, которого любая жила, струною ангелу служила, чтоб схваткой гимн на нем сыграть. Кого тот ангел победил, тот правым, не гордясь собою, выходит из любого боя в сознанье и в расцвете сил. Не станет он искать побед. Он ждет, чтобы высшее начало его все чаще побеждало, чтобы расти ему в ответ. Не знаю, можно ли найти лучшие слова, чем эти. Чем дольше живешь, тем больше видишь, как высшее начало побеждало Достоевского и через него побеждает нас. В юности я пытался комментировать Достоевского с помощью той философии, которые меня учили. Сейчас я чаще комментирую философию с помощью Достоевского. Творчество Достоевского разрушает стену ответов, построенных культурой, и сталкивает лицом к лицу с открытым вопросом. Мы находим у Достоевского и ответы, часто очень интересные, но ответы на метафизические вопросы — только поплавки. Эти поплавки у Достоевского подвижны, не скрывают течения, не становятся плотиной поперек потока, как у многих мыслителей. Может быть, Беда этих мыслителей, Федорова, например, то, что они не поэты, не художники. Достоевского спасает художество. Само движение романа обладает такой силой, что доктринеру некогда толком высказаться. Его сбивают, отодвигают в сторону. От вопроса невозможно уйти. Вопрос меняет свои облики, но не исчезает, он возникает снова и снова на самых разных уровнях человеческого существования, в самых неожиданных поворотах ума, в самых фантастических характерах. Это вопрос Раскольникова. Можно ли смириться с процентом жертв прогресса, если в процент включить Дунечку? Это вопрос Ипполита. Можно ли мириться с машиной смерти? Это вопрос Кириллова. Если Бога нет, как может человек немедленно не стать на его место? Это вопрос Ивана Карамазова. Какая гармония может оправдать страдания детей? И как всемогущий, всеблагой, всеведущий Бог, без воли которого волос не упадет с головы, допускает такое страдание? На этих вопросах нельзя остановиться, но закрыть их тоже нельзя. Остается только одно — двигаться. Двигаться внутрь, углублять и углублять верчение в кругу неразрешимых вопросов, до ослепительного мгновения, когда вопросы вдруг исчезают. Вырваться из круга, оставаясь в рамках романа, невозможно. Метафизический вопрос — это вопрос каждого и почти каждого, кроме Лужина и тому подобных. Вопрос вырастает заново в уме персонажей, казалось бы, целиком утонувших в быте, пошлом, грязном, пьяном быте, и не только в своей открытой метафизической форме. Конец исповеди Мармеладова, слезы Лебедева у мадам Дюбари. Метафизический характер приобретает у Достоевского и самое прошлое, казалось бы, страдание. Случалось вам, ну, хоть и спрашивать деньги взаймы безнадежно, спрашивает Мармеладов Раскольникова. То есть безнадежно вполне-с, заранее зная, что из всего ничего не выйдет, что сей благонамереннейший и наиполезнейший гражданин ни за что вам денег не даст. Отчаяние углубляет пошлый бытовой вопрос до метафизики, сообщает быту экзистенциальную, как сейчас говорят, пронзительность. Невозможность опохмелиться становится вопросом Иова. И от земли до крайних звезд все безответен и поныне глаз вопиющего в пустыне, души отчаянный протест. Все приходящее — только подобие. И бытовая стена безнадежности, с которой сталкивается Мармеладов или Митя в поисках денег, становится подобием метафизической стены записок из подполья бунта Ивана Карамазова против Бога. Именно эта всеобщность порыва делает роман Достоевского таким неотвратимым свидетельством о Боге. Над телом умирающего пьяницы Катерина Ивановна кощунствует, и когда священник порицает ее, протягивает ему свой заплеванный кровью платок. Священник умолкает, пристыженный, и в квартиру Амалии Ивановны Липпе-Вексель врывается голос из бури. Человек остается с вопросом, пока в нем самом не родится власть имеющий, дающий ответ всем собой, как князь Мышкин отвечает всем своим бытием. Фауст побывал у матерей и вернулся. В романе Достоевского нет возвращения. Читатель чувствует себя камнем в проще. Даже такой нефилософский текст, как игрок, затягивает в круговорот, который то ли утопит, то ли вытолкнет в бездонность. Закрученное состояние игрока оказывается подобием метафизической закрученности. Мне кажется, Прокофьев хорошо передал это в своей музыке. Слушая его оперу, я почувствовал то, что объединяет все зрелые романы Достоевского. Единый космический ритм. Проща вращается, вращается, и вы не можете не полететь. 1978-1979 годы.